С девицей же пришлось повозиться. На секунду-другую она остолбенела, наблюдая, как разделываются с ее спутником. Но когда поволокли его к полицейскому джипу, бросилась бежать. И, судя по прыти, немало преуспела бы в этом, догадайся она сбросить туфли на каблуках. В них же была обречена. Бенджамин без труда настиг ее. Крепко стиснул тонкое запястье и сказал: «Не дури. Тебе нечего бояться. У нас дела с этим парнем. Шеф, наверное, просто хочет кое о чем расспросить тебя». Но слова его не возымели желаемого действия. Девица вырывалась с такой силой, будто ее собирались прямо здесь, на улице, насиловать. И такой подняла вой, у Бенджамина уши заложила. Тут же их обступили невесть откуда взявшиеся зеваки. Собралась порядочная толпа. Девица взывала к ней, осыпала проклятиями озверевшего копа, приставшего к честной девушке, просила о помощи. И, похоже, своего добилась. Зеваки начали роптать. Кое-кто предлагал уже поискать управу на коповский беспредел. Бенджамин старался не выказать своей растерянности, но чувствовал себя прескверно. Неожиданно разозлился на лейтенанта. Для чего вздумалось тому прихватить с собой эту дикую кошку, явно никакого отношения не имевшую к ночному грабежу? «Какого дьявола ты там с ней возишься?» — крикнул ему Джозеф. Он успел вместе со своей добычей забраться на заднее сиденье джипа. Даниэль с неудовольствием наблюдал за бурно разворачивавшимися событиями. Молоденького полисмена от души пожалел. Плохо представлял, как будет тот выпутываться из этой передряги. И серьезно опасался, что дождется парень неприятностей, если вздумает применить силу к устроившей грандиозный спектакль девчонке. Бенджамин, видно, тоже это представлял, потому что сердито ответил лейтенанту: «За волосы мне ее, что ли, тащить?» Лейтенант снова чертыхнулся, сказал что-то негру, помахав перед его носом указательным пальцем. Тот в ответ угрюмо кивнул, вяло колыхнулась в ухе серьга. Джозеф Бойль, грохоча ботинками, направился к толпе. Галдеж при его приближении поутих. Даже разбушевавшаяся молодая китаянка перестала вырывать у Бенджамина свою руку, прекратила вопить. Джозеф одарил ее свинцовым взглядом, презрительно вздернул верхнюю губу, обнажив крупные желтоватые зубы. «Ты чего разошлась тут, артистка? Людей провоцируешь? Память у тебя не отшибла? Помнишь еще меня? Захотела познакомиться поближе?» Судя по всему, девушка лейтенанта помнила, и знакомиться с ним ближе особого желания не испытывала. Перестала дергаться, затараторила, правда, уже потише, что ни в чем не виновата и куда-то опаздывает. Рядом с гигантом Бойлем она казалась маленькой и невзрачной. «Давай в машину!» — прервал ее страстный монолог Джозеф. «Мне два раза повторять?» Она протестующе затрясла головой и бедрами, но к джипу сразу же пошла. Облегченно вздохнув, Бенджамин последовал за ней. Даниэль к ним не присоединился. Понимал, что его увеселительная прогулка с полицейскими завершилась. На сердце у него скребли кошки.